4. Джерри Ричардсон учился на курс старше меня. У нас с ним было много общего. Он, как и я, окончил среднюю классическую школу и мыкался на нескольких тупиковых работах. Джерри мечтал зарабатывать музыкой, но понимал, что ему надо на время прибиться к какому-либо учреждению, чтобы понять, как стать профессиональным музыкантом. Он родился и вырос в городе Лидс, и еще в детстве научился играть на пианино. Оба его родителя были музыкантами. Как исполнитель, Джерри гораздо круче меня. Нас объединяла страсть к музыке и отсутствие желания становиться учителем. Обучение в педагогическом колледже давало возможность, во всяком случае в те годы, при минимальных затратах энергии и сил, не умирать с голоду и использовать свободное время на занятия музыкой и выступления на публике. Мы хотим выступать. И точка. Хотим зарабатывать на жизнь музыкой, и нам кажется, что если даже это не самое благородное занятие на свете, то явно одно из самых завидных и благородных. Выступать на сцене каждый вечер – это верх романтики, или, по крайней мере, нам так казалось на тот момент. Джерри станет первооткрывателем, будет пробивать дорогу в волшебное царство клубов и кабаре, в которых можно выступать. Если ты умеешь играть в разных жанрах и стилях, то, возможно, войдешь в братство избранных, станешь музыкантом, аккомпанирующим певцам, жонглером, стриптизершем, фокусником и комиком. Наша Джерри конечная цель была следующая – стать профессиональными, востребованными и гастролирующими музыкантами, достаточно натасканными, чтобы считаться универсалами. На мой взгляд, Джерри был очень талантливым и мог добиться поставленной цели. Я восхищался им. Чтобы развиваться, в наши дни музыканту необходимо уметь читать ноты, каждый день репетировать, быть в курсе современной музыки, а также постигать ее тайны до самого последнего вздоха. Именно благодаря моему другу Джерри я понял роль музыканта, но, будучи очень скромным, он едва ли признает это. За 3 года обучения в педагогическом колледже мы должны были стать музыкантами, а не учителями. Если этой мечте не суждено было осуществиться, то у нас была, по крайней мере, профессия, которая могла нас кормить. Главное, что мы имели шансы продолжить занятия музыкой. Рабочий день учителя не такой длинный, а каникулы практически все лето, поэтому мы сможем продолжать играть до тех пор, пока нас не заметят. Мы превратимся из полупрофессионалов в настоящих асов и сможем зарабатывать в индустрии развлечений. Так мы тогда размышляли и планировали. С Джерри мы познакомились в воскресенье зимой в фолк-клубе нашего колледжа. Репертуар клуба состоял из близких к оригиналу, но не вдохновляющих каверов на песню Ральфа Мактелла и Кэта Стивенса, а также слабых интерпретаций нескольких вещей Леонарда Коэна, лишенных огня и иронии оригинала. В один прекрасный вечер я решаюсь выступить. Играю и пою песню «Suicide is Painless» из телесериала «Чертова служба в госпитале Мэш», из диснеевского мультфильма «Книга джунглей», которую забавы ради слегка разбавляю несколькими ругательствами. «Suicide is Painless». Чаще эта композиция называется «I wanna be like you». Нелепый выбор песен и их исполнение привлекают внимание Ричардсона. Как настоящий уроженец Йоркшира, он не видит смысла себя сдерживать, особенно в ситуации, когда его продвинутый музыкальный вкус задевают какие-нибудь молодые олухи и записные самоучки, которые обычно и украшают сцену фолк-клуба. Следовательно, за Ричардсоном закрепляется репутация сурового критика, который за словом в карман не лезет. Я закончил выступление, ко мне подходит Джерри. В одной руке у него бокал с пивом, в другой – сигарета. С бородой, как у настоящего учителя, и богемным прищуром, Джерри смотрит из-под сальной челки, как я укладываю свою драгоценную гитару в кофр. Но это было чуть более интригующее, чем обычное заунывное говно, которое здесь подают по вечерам в воскресенье, – заявляет он. Ага, спасибо. Я не очень понимаю, похвалил ли он меня, или мне просто стоит радоваться, что он не разнес меня в пух и прах. Меня зовут Джерри. Я пианист. Подходи к стойке, я возьму тебе пинту. Спасибо. С кофром в руке я следую за ним на некотором расстоянии. Ты нормально дал песню из Мэш, говорит он, повернувшись ко мне. Давно играешь? Да, уже некоторое время. На самом деле я басист. Мы пробились сквозь толпу у стойки. Серьезно? А с кем играешь? Пожалуйста, 2 пинты особого, Кен. Да, в общем-то, ни с кем. С приятелем по школе. 40 пенсов, джентльмены, произносит бармен Кен. «А ты знаешь каких-нибудь барабанщиков?» – спрашивает меня Джерри, хлопает себя по карманам в поисках денег и делает вид, что их не находит. «Да, знаю», – отвечаю я и протягиваю руку за своим пивом. «Я не хочу напоминать Джерри, что он предложил заплатить за меня. Я играю с парнем, которого зовут Пол Эллиот. У него установка фирмы Slingerland». Джерри кивает сознанием дела, и мы начинаем прихлебывать теплое пиво. «У него есть свой микроавтобус», – добавляю я, стараясь звучать как настоящий профессионал. Джерри, который до этого вел себя как настоящий мистер сама крутизна, фонтанирует пивом изо рта, словно распыляет его из баллончика. «Да ладно! Микроавтобус? А он не хочет начать играть в группе?» «В какой еще группе?» «У нас в колледже есть группа. Нам нужен барабанщик». «Я думаю, что он бы очень хотел, но ты же не знаешь, как он играет. Ты не хочешь его сперва послушать?» «Но у него же есть микроавтобус, верно?» «А, ну это да. Тут я вижу, что парень явно себе на уме». Со своей стороны Джерри понимает, что показал себя слишком корыстолюбивым и материалистичным, поэтому пытается сделать так, чтобы у меня был какой-то интерес. «Да, и мне нужен другой басист». «А чем тебя не устраивает старый?» «Да устраивает. Только у него нет приятеля-барабанщика с микроавтобусом». Мы начинаем громко ржать. Потом мы долго говорим о музыке, что нравится, а что нет. Говорим до тех пор, пока нас в районе полуночи не выгоняют из бара. Мы продолжаем разговор по пути в квартиру Джерри в Дженсмонде, на северо-востоке города. В богемном районе, где живет много студентов, есть масса странных пабов. Джерри снимает квартиру вместе со скрипачом по имени Брайан, братом известного в наших местах фолк-музыканта Джонни Хендла, который потом создаст группу Killing Words for Dancers. Брайан называет Джерри джазистом, по-доброму, но все-таки слегка пренебрежительно. Их квартира находится в доме викторианской эпохи, в комнатах бардак. Повсюду немытые тарелки, чашки из-под кофе, окурки, пустые пивные бутылки, грязное белье, зачитанные растрепанные книги в мягких переплетах и пластинки. Это типичная студенческая квартира. Масса недоеденной еды, недописанных эссе, брошенных на полпути газет. Что-то среднее между трущобой и военным лагерем, из которого неорганизованных солдат нежданно-негаданно увели в бой. Из-под горы книг и газет Джерри достает старый проигрыватель Dancet. Просматривает ряд стоящих на полке пластинок, берет альбом Майлза Дэвиса «Bitches Brew» и вынимает винил из конверта. В квартире полный бардак, но я узнаю ритуальную медлительность его движений и аккуратность, с которой он ставит иголку на край крутящейся пластинки и потом откидывается на подушке с таким видом, будто только что дал мне сильнейший наркотик. Я слышал ранние работы Майлза, на которых трубач выступал в роли верховного жреца кул-джаза. Лично мне больше всего нравится его интерпретация Гершвина, Порги и Бесс, но вот альбом «Bitches Brew» я еще не слышал. Эта пластинка положила начало музыке фьюжн, соединившей базовые элементы рока с импровизацией и виртуозностью джаза. Альбом действительно гениальный, и следующий час я провожу словно под действием сильнейшего наркотика. Спустя много лет я впервые встретился с Майлзом Дэвисом. Меня приглашают в студию в Нью-Йорке, в которую он записывается. Где-то незадолго до этого я ангажирую для своего проекта гитариста Дэрила Джонса, который раньше играл с Майлзом. Джонс становится членом моей группы Blue Turtles, и именно он приводит меня к Майлзу. Великий музыкант окинул меня взглядом. «Стинг, значит?» «Да, сэр», — ответил я. «Стинг», — повторил Майлз, словно набирая в рот слюну, чтобы смачно сплюнуть. «У тебя самая охуенно большая голова в мире». Эти слова он произнес зловещим шепотом. Сказать, что я был потрясен, значит не сказать ничего. «В смысле, ты о чем, Майлз?» «Видел тебя, блядь, в кино. Твоя голова, сука, на весь экран была». Я не знал, какой именно фильм с моим участием он видел. Ответ Майлза вызвал смешки среди находившихся в студии людей. Смеялись все, кроме меня. Я чувствовал себя неудобно, более того, ощущал, что он на меня наезжает совершенно без повода. «Так вот, Стинг», — Майлз снова, перекатывая слюну во рту. «По-французски говоришь?» «Да», — с опаской отвечаю я. Он передает мне листок, на котором написаны права лица, подозреваемого в совершении преступления, которыми оно обладает при задержании и которые ему должны быть разъяснены при аресте до начала допроса. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас» и так далее. Я не настолько хорошо говорю по-французски, но великий Майлз Дэвис дал мне задание, и я не хочу облажаться. «Сколько у меня есть времени?» «Минут 5», — отвечает он. «Окей. Я в панике. Бегу на стойку ресепшн студии звукозаписи и прошу разрешения воспользоваться телефоном. Набираю номер своей лондонской квартиры, моля Бога о том, чтобы Труди оказалась дома. Она прекрасно говорит по-французски», — отвечает моя экономка. «Нет, она ушла в индийский ресторан Bullock Cart, Westbourne Grove». Блин, время идет. «Кэрол, а ты можешь дать мне телефонный номер ресторана? Мне надо срочно связаться с Труди». Кэрол долго копается в поисках телефонного номера ресторана и потом диктует его. «День добрый. Я хотел бы поговорить с одной из ваших гостей. Она блондинка с зелеными глазами, скорее всего, в короткой юбке и на высоких каблуках. Очень красивая». Время идет. Ассистент Майлза высовывает голову из студии. «Ты готов?» «Еще секунду». «Привет, Труди. Пожалуйста, не задавай мне никаких вопросов, а можешь просто перевести мне текст». Я начинаю зачитывать. «Вы арестованы. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. «Пожалуйста, никаких вопросов». Спустя несколько минут я снова в студии. «Хорошо, иди за мной», — говорит Майлз и ведет меня в часть комнаты, в которой записывают голос. «После моего сигнала громко ори эту французскую хрень микрофон. Понял?» «Понял». Вместе с героем моей юности, Майлзом Дэвисом, я нахожусь в студии звукозаписи. Звучит прифанкованный трек, и я должен прокричать в микрофон текст, который полицейский зачитывает арестованному. А вот и сам текст. «Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Alors, tais-toi!» Показывая пальцем себе в причинное место, Майлз отвечает. «Да? Тащ-тва? Вот это мазафака!» Спустя несколько минут я уже на улице. Такое чувство, будто меня только что ограбили, но при этом я горд и настроение отличное. Я только что сделал свой небольшой вклад в запись альбома Майлза «You're Under Arrest». «Ну, что скажешь?» – спрашивает Джерри после того, как музыка заканчивается, и я прихожу в себя из состояния транса. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы тогда я мог ему ответить. «Ты представляешь, я заглянул в будущее и увидел, что Майлз Дэвис на меня жестко наехал и заставил прокричать по-французски несколько фраз для записи фанковой композиции на одном из своих альбомов». Но что Джерри тогда бы ответил? «Ну, ты размечтался». Вместе с Полом мы вступаем в организованную при колледже группу Джерри. Кроме нас, в составе группы есть милый итальянец-тромбонист и Альдо, играющий на флюгельгорне, а также Стив, который играет на тенор-саксофоне. Парень, у которого на все есть готовое мнение и с которым сложно спорить, но при этом бесспорно талантливый. Я играю на басу и пою бэк-вокал. Группа называется Earthrise. Это идея Альдо, которого вдохновила фотография Земли, сделанная астронавтами с Луны. Вокалисткой значится девушка Джерри по имени Меган. Вскоре, благодаря богемной беззаботности Джерри, а также моей увлеченности красивыми женщинами, она станет моей девушкой. Джерри эта потеря совершенно не волнует. В то время я все еще встречаюсь с Деброй, которая даже приходит на пару репетиций в колледже. Потом она перестает приезжать на репетиции из-за того, что на нее сильно наезжает Меган. Мои отношения с Деброй становятся холоднее, возникают невысказанные сомнения, происходят мелкие измены и обман, о которых никто не говорит. Вскоре мы расстаемся, и наше расставание не будет красивым. У Меган хороший голос, потрясающие синие глаза, хрупкая точеная фигура и шикарные светлые волосы до плеч. Она любит секс. Точно так же, как и Джерри, она из города Лидс, поэтому не стесняясь говорить, что думает, что часто вгоняет наиболее целомудренных из нас в краску. Меган получила хорошее образование, но она не самый большой мастер ведения вежливого разговора, поэтому, не задумываясь, выдает всю правду в глаза. «Джерри, тут надо петь в другой тональности. В си бемоль мне приходится скрипеть, как чертовому попугаю». «Но, любовь моя, я уже написал аранжировку», — умоляющим тоном произносит Джерри. «И потом, для духовых такая тональность будет слишком высокой», — добавляет он в надежде, что ее убедит этот аргумент. «Ну тогда пой сам, я отказываюсь. И не надо мне этого снисходительного говна типа «любовь моя», ладно?» Джерри бросает на нее мрачный взгляд, но тем не менее начинает что-то переписывать в аранжировке, над которой работал все утро. Он бормочет про себя, что женщины – это причина всех неурядиц в музыкальных группах. Я не без интереса отмечаю, что хоть в смысле музыки Джерри парень упертый, он не в состоянии противостоять женщине с характером. Я начинаю понимать, что внешняя резкость Меган – всего лишь броня, которой она закрывает свое чувствительное, неуверенное и нежное «я» от всего мира. Меган будет второй женщиной, в которую я влюблюсь и которая разобьет мое сердце. Так как это группа Джерри, в ней не будет гитариста, и играть мы будем около джазовые вещи, построенные вокруг солирующего пианино, а не поп-музыку с красивой акустикой. Одним из первых разученных нами номеров стала композиция Грэхэма Бонда «Springtime in the City». Бескомпромиссная контр-альто Меган отлично звучит в каверах «Cry Me a River» и «The Letter». Хотя аранжировка один в один слизана с альбома Джо Кокера «Mad Dogs and Englishmen». У нас практически нет своей звуковой аппаратуры, и выступления случаются нечасто. Несколько раз мы играем на разогреве у лондонских групп, выступавших по пятницам в студенческом клубе. Мы играем вполне неплохо, но за исключением пары выступлений вне колледжа, никак не можем добиться приглашений. Несмотря на внешнюю браваду, Меган часто боится выходить на сцену, маскируя свой страх раздражением от поведения Джерри. Постепенно, с одобрения Джерри, я начинаю все чаще брать на себя функции вокалиста в ситуациях, когда Меган не желает петь. Тем не менее, я прекрасно вижу, что наша группа совершенно ни о чем, и успеха мы никогда не добьемся. Так мы болтаемся целый год, прежде чем Джерри предлагает вступить в состав группы музыкантов, резидентов ночного клуба в Бристоле. Работать нужно 6 вечеров в неделю. Джерри решает бросить колледж и свою группу. Я был в расстроенных чувствах. Ясно, что без Джерри группа загнется. Так и происходит. Пол начнет работать в бизнесе отца, Альда и Стив станут учителями, у нас с Меган останется год до окончания колледжа, мы еще некоторое время остаемся вместе, но потом расходимся после того, как я наступаю на собственные грабли. Дебора стала для меня суррогатом материнской любви. Она очень хорошо сошлась с моей мамой, чему в глубине души я не был готов, словно меня подсознательно подталкивали в сторону материализации мифа о предательстве и мести. Сложно сказать, какая во всем этом была психологическая подоплека и разыгрывался ли в моей жизни сюжет мифа, который я на тот момент еще не читал, но в театрализованном сумбуре внутри моей собственной головы сложились все предпосылки для появления Меган. Я стал изменять Деборе. Измены в определенной степени играли роль грубого афродизиака, а психологически истощающая игра, в которой надо было врать и тщательно разграничивать двух любовниц, оказалась для меня совершенно новой. Нежная невинность первой любви была сметена почти всепоглощающей похотью, которая тогда казалась мне современной, несентиментальной и освежающе холодной. При этом моя страсть выходила за рамки банального сексуального влечения, потому что с Меган нас объединяли образование, а также принадлежность к определенному социальному классу. Поэтому наиболее холодной частью своей души я воспринимал Меган как путь бегства и оружия. Я стал прогуливать лекции и проводить время в комнате Меган в общаге напротив кампуса. Строчка из песни Леонарда Коэна «Hey, that's no way to say goodbye», в которой он поет, ее волосы на подушке, как сонный золотой шторм, буду всегда напоминать о Меган в тот период моей жизни. На книжных полках ее комнаты стоят тома Жене Ионеско, романы Сартра и Камю. В ее библиотеке есть не только французские авторы, но экзотическое звучание этих фамилий привлечет мое внимание даже до того, как я услышу термин «экзистенциализм» или начну ассоциировать себя со сдержанным и приглушенным героизмом романов «Посторонний» и «Тошнота». «Летронжи» – роман Камю, «Ленузи» – роман Сартра. После нашего первого дня, проведенного в комнате Меган, она дает мне почитать «Смерть в душе» и добавляет, что если мне понравится роман, то она даст мне две первые книги трилогии Сартра. Только сейчас мне кажется, что это была странная инициация, совершенная в обратном порядке. Однако все мои отношения с Меган во многом происходили как бы наоборот. От резкой неожиданной интимной близости до душевной близости и постепенно пришедшего понимания. Я продолжал двойную жизнь приблизительно полтора семестра, до тех пор, пока она не стала совершенно невыносимой. Расставание с Деборой было болезненным. И потом я должен представить Меган матери. Их встреча происходит. Но это не дает мне радости, а скорее освежает, словно холод боевой стали. Когда я в первый раз привожу Меган к себе домой, обе женщины ведут себя вежливо, но я ни в коем случае не назвал бы их отношения теплыми. Одри явно недовольна, шутит вроде бы безобидно, но слегка язвительно. Меган в душе негодует, но не подает вида. Они пьют чай и обмениваются формальными любезностями. Глядя на них, я начинаю понимать, что женщины умеют общаться на гораздо более тонком и зашифрованном уровне, чем мужчины. Когда эта непростая встреча заканчивается, я рад, что, по крайней мере, Меган познакомилась с моей матерью, а мать познакомилась с Меган. В отличие от матери, отношения между отцом и моей девушкой складываются отлично. Красота и уверенность Меган дают ему право флиртовать с ней, и я наблюдаю ту часть характера и природы отца, которые, как казалось, уже давно умерли. Он мужчина, который довольно неплохо выглядит для своих лет, а она умница, уверенно и элегантно играет роль кокетки. В характере Меган есть что-то переменчивое. Она обладает актерским талантом быть разной для разных мужчин. Я чувствую, что влюбляюсь. Меган и мой отец знакомятся при весьма странных и примечательных обстоятельствах. Это происходит за несколько недель до встречи Меган с моей матерью. В 5 часов утра я стою в красной телефонной будке на Фронт-стрит в Тайнмуте. Я звоню отцу, зная, что в это время он жарит пару яиц с беконом перед выходом на работу. Представляю себе озадаченное выражение на его лице, как он идет по темному коридору, чтобы снять трубку телефона. Я молю Бога, пусть ответит именно он. «Да, папа, это я». «Где ты?» «На испанской батарее», — отвечаю я. «Как так?» «Испанская батарея — это место в устье реки Тайн, где раньше стояли пушки. Отец знает, что информация о том, что молодой человек в 5 утра оказался в этом месте, не предвещает ничего хорошего». «И с кем ты там?» «С другом», — отвечаю я, изо всех сил стараясь говорить спокойным и будничным тоном, чтобы увести разговор подальше от этой темы. «Да? И с кем же?» «Пап, слушай. У тебя в багажнике же есть трос?» «И?» «Ты можешь подъехать на испанскую батарею и привезти его?» «Зачем?» Он сознательно ведет себя так, как будто ничего не понимает. Я стараюсь не обращать внимания, как он тупит, и говорить ровным и вежливым тоном. Я застрял. Меня нужно вытащить. Вот что произошло. После ночи страстных, но, если честно, с моей стороны довольно неопытных любовных ласк, я решил показать другу местную гордость и достопримечательность, потрясающий вид устья реки Тайн. Под скалой, на которой находится построенная в XI веке церковь, проходит узкая дорога, ведущая к небольшому пятачку, где в свое время стояла артиллерийская батарея, которая защищала вход в реку от вторжения немцев со времен Испанской армады, во время наполеоновских войн и в XX веке. Сейчас на этом месте нет пушек, а есть смотровая площадка с парковкой для автомобилей. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на устье реки с пристанями и двумя маяками, стоящими как часовые, каждый на своем берегу реки. Испанская батарея потеряла свое военное значение, однако приобрела новое. На местном жаргоне многие называют это место трахплощадкой. Сюда съезжаются машины, в которых молодые люди трахаются под залитыми лунным светом развалинами древнего аббатства, поддерживая таким образом культ плодородия, существовавший в этих местах с тех давних пор, когда король Освальд I был мальчишкой. Освальд – король Восточной Англии, 870-е годы. Вот какую псевдоисторическую ерунду я рассказывал Меган для того, чтобы заманить ее на эту смотровую площадку. Мы садимся в мой стандартный зеленый мини 64-го года выпуска с пластиковым капотом. Практически все детали были в то или иное время сняты и заменены лично вашим покорным слугой. Я веду автомобиль с недавно обретенным чувством полной уверенности в себе. Я гордый капитан собственной судьбы, готовый лететь навстречу опасности. По радио играет полуночный джаз, а рядом со мной моя новая девушка, такая умная и сексуальная. На поворотах я слишком лихачу, вписываюсь на слишком высокой скорости. Я надеюсь, она заметит, что я прирожденный хищник и безмерно крут. Подтекст всех моих глупостей таков. Со мной, дорогая, ты в полной безопасности. И я, блять, настоящий Джеймс Бонд. Всегда к твоим услугам. Серп луны светит над флотилией облаков и прячется за руины древнего аббатства. Ночью был сильный дождь. Асфальт залит лунным светом, на небе уже почти нет облаков, и на востоке я вижу самую яркую утреннюю планету – Венеру. Мы съезжаем с горки и вдоль моря движемся по направлению к узкому перешейку, соединяющему смотровую площадку с, так сказать, большой землей. Впереди резкий подъем, за которым находится смотровая площадка, но пока дорога идет вниз. Тут облако закрывает месяц и становится темно. Единственный источник света – автомобильные фары. С ужасом я вижу, что в свете фар появляется низкий участок дороги, залитый морской водой, но тормозить уже поздно. На скорости мы врезаемся в холодную толщу морской воды, которая заливает мотор и течет в салон. Мы оказываемся по колено в воде. Мотор заглох. Я в ужасе смотрю на Меган, которая продолжает спокойно сидеть с каменным выражением на лице. Она медленно поворачивается ко мне и произносит: «Что ни говори, а ты умеешь прокатить девушку с ветерком». Я краснею от стыда. Цвет моих щек, наверное, еще более красный, чем свет маяка. Она улыбается, откидывает голову назад и начинает издевательски и хрипло смеяться. Ее смех, конечно, неуместен, но у меня упал камень с души, ведь мы живы, здоровы, разве что намочили ноги в ледяной воде. Когда я, наконец, вижу фары приближающегося автомобиля отца, Меган уже сидит на скамейке. Ее ноги в кожаных сапогах промокли, но выглядит она, как ни странно, элегантно и даже спокойно курит. Моя машина застряла в центре огромной лужи, похожей на озеро. Вода доходит почти до стекол. Отец выбирается из машины и внимательным взглядом оценивает ситуацию. Не говоря ни слова, он открывает багажник, достает трос и передает его мне. Потом садится на скамейку рядом с Меган и закуривает. Он не собирается мне помогать. Я начинаю привязывать трос к обеим машинам. Я долго мучаюсь, а они смотрят на меня и улыбаются, словно я показываю им фокусы или развлекаю. Они ведут себя как гости на вечеринке. Отец, подозреваю я, отпускает мой адрес шутки, а Меган периодически громко смеется. Отец ведет себя вполне расслабленно. Я же унижен и оскорблен. Возможно, эта история может служить примером конкуренции двух альфа-самцов, но увидев реакцию отца на Меган и успокоившись, я понял, что влюбился в нее гораздо сильнее, чем когда-либо мог предположить. Перед отъездом в Бристоль Джерри оставляет мне кое-какие из своих контактов. Он договорился на прослушивание в двух группах, с которыми выступал, когда Earthrise сидели без дела. Одна группа называлась Phoenix Jazzmen, а вторая Newcastle Big Band. Мое участие в Newcastle Big Band будет увековечено фотографией на первой полосе местной газеты. Нас сняли в полном составе перед зданием университетского театра. Обычно мы выступаем здесь утром в воскресенье для большого количества посетителей бара. Однако в день фотосъемки мы играли на парковке по причинам, которые я объясню чуть позже. Мой усилитель подключен к батарее моей новой машины Citroen. Слева от меня на барабанной установке сидит Дон Эдди, а перед ним гитарист Джон Хедли. За ними в три ряда стоят музыканты. 5 трубачей, 6 саксофонистов, 5 тромбонистов, 2 альтиста, 3 тенора-саксофониста и 1 баритон-саксофонист. Перед нами стоит и размахивает руками руководитель ансамбля Энди Хадсон. Энди – живое олицетворение желания одеваться по моде 60-х годов. На нем пижонский шарф «Аскот», мешковатый свитер, хипстерские штаны в обтяжку на широком пиратского вида ремне и замшевые туфли. На голове дурацкая морская кепка, которую носят на гонке яхты выставки морских судов. Все остальные члены ансамбля, включая меня самого, одеты более консервативно. Правда, сложно утверждать, что лучше. Фотография интересна тем, что кроме членов ансамбля, на ней изображена пара констеблей, которые нас арестовывают и далеко не только за преступления против моды. Они изображены на переднем плане. Эти констебли пытаются остановить Энди и заставить его перестать размахивать руками в тщетной надежде на то, что это остановит нашу громкую музыку. Мы нарушили закон о сохранении тишины в публичных местах по субботам, который запрещает в шаббат играть в публичных местах светскую музыку. Этот закон был принят где-то в позапрошлом веке по инициативе записных фундаменталистов, и смысл его сводится к тому, чтобы люди не веселились. Вспоминаю, как за 2 года до фото играли внутри здания университетского театра. На выступление собиралось приблизительно 200 человек, плативших по фунту за вход, чтобы послушать в нашем исполнении композиции Стэна Кентона, Нила Хефти, Каунта Бейси, Тюка Эллингтона и Джона Денкварта. Мы даем композиции этих авторов без элегантности, свойственной оригиналу, но зато очень громко и с большим энтузиазмом. Наша аудитория меломанов Ньюкасла выпивает огромное количество лагера и темного пива. Все веселятся. Дело происходит в воскресенье. Никто из нас не соблюдает, да и не стремится соблюдать шаббат, и пожаловались на нас властям не представители какой-либо религиозной конфессии. За обращением к стражам правопорядка стоит руководство ансамбля конкурента, играющего в субботу вечером в дорогом Парк Хотел. Они завидуют тому, что послушать нас приходят толпы, а их выступление в отеле, как выразился Энди, привлекает пару лесбиянок и лабрадора. Лабрадор – это фамилия руководителя ансамбля при отеле. Однажды я имел неосторожность с ним работать. Этот лабрадор, видимо, знает кое-кого в мэрии, который запрещает Энди играть, и бар в университетском театре закрывают. Именно по этой причине мы и стоим на парковке перед зданием театра. Мы негодуем из-за несправедливого решения властей и от этого играем, возможно, даже громче, чем обычно. Нас слушает публика, изгнанная, как и мы сами, из заведения. Ньюкасл Биг Бенд организовали студенты университета в конце 60-х годов. Изучавший в то время химию, Энди Хадсон познакомился со студентом Найджелом Стрэнджером. Найджел был изумительным саксофонистом и пианистом и вполне мог бы стать профессиональным музыкантом, если бы захотел. К тому моменту, когда я начал играть с ними, Найджел работал архитектором, а Энди стал предпринимателем. Найджел и Энди подружились с высоким аристократического вида Джоном Пирсом, который был адвокатом, а также великолепным тромбонистом и аранжировщиком. Энди довольно посредственно играл на пианино, но он понимал свои сильные и слабые стороны и перенаправил свою энергию туда, где она приносила наибольший результат. Энди Хадсон был прекрасным руководителем ансамбля, и я многому у него научился. Он – светлая голова. Человек энергичный и открытый новому, умеет очаровывать и, кроме этого, в состоянии заметить и найти молодое дарование даже в самом неожиданном месте. В доказательство последнего тезиса я расскажу, каким было мое прослушивание для получения места в оркестре. Биг Бенд был тогда уже известным коллективом и играл в одном из залов Госфорд Хотел. Несколько недель оркестр выступал без басиста. Члены коллектива получали часть денег, которые собирали за вход на концерт, но зачастую музыканты переходили в другие группы, где им обещали гонорар повыше. Я пару раз видел их выступления, когда в составе играл Джерри. У меня сложилось впечатление, что все музыканты получают огромное удовольствие, хотя в музыкальном смысле они застряли где-то в периоде 40-х-50-х годов. Я чувствовал, что с удовольствием играл бы в оркестре, ведь мне казалось, что так я научусь гораздо большему, чем играя рок-н-ролл в гараже. И вот, по рекомендации Джерри, я появляюсь на прослушивании в отеле «Госфорд» с моим инструментом и усилителем. В мире существует не так много вещей, звучащих так угрожающе, как настраивающийся биг-бенд. Какофония трели, рифов, проигрыши и импровизации приводит несчастного соискателя на позицию в оркестре в самое подавленное состояние. Я внимательно осматриваю музыканта в поисках союзника, сочувствующего или дружеского взгляда, приветствия чужака, но ничего подобного не вижу. Практически все члены оркестра старше меня как минимум на поколение и давно зарабатывают музыкой. Я устанавливаю свой усилитель в заднем ряду и вскоре в мою сторону бросают кипу потрепанных нотных листов. Эти листы покрыты пивными разводами, некоторые отрывки перенесены из одного места в другое, какие-то части зачеркнуты, кое-какие отрывки и целые листы вообще отсутствуют. Ноты, которые созданы для того, чтобы играть по ним музыку, в данном случае полностью потеряли свою функцию. Я стараюсь не демонстрировать неуверенности, страх, и Big Band начинает играть композицию «Woody's Whistle» Вуди Германа. По сути, эта песня представляет собой обычный 12-тактный блюз, поэтому я успеваю за изменениями мелодии без помощи нот, которые в любом случае написаны, как мне кажется, пауком, жестко отъехавшим на кислоте. Песня заканчивается, и у меня складывается ощущение, что я сыграл вполне неплохо, несмотря на недовольные фырканье из рядов духовой секции, подразумевающих, что моя импровизация не очень укладывалась в ноты. После этого я вроде как вполне убедительно играю «Take the a Train» Эллингтона, хотя несколько саксофонистов неодобрительно и разочарованно качают головами. Однако катастрофа не заставляет себя долго ждать. Найджел Стрэнджер, видимо, желает, чтобы я поскорее отмучился, и просит оркестр сыграть «Better Get Hit in Your Soul» Чарльза Мингуса. Я никогда не слышал этой композиции, которая к тому же играется очень быстро в размере 6 восьмых. Я просто не успеваю за всеми остальными музыкантами. Спустя 16 тактов, всем, включая меня самого, становится совершенно очевидно, что я и близко не Чарльз Мингус. Тут и говорить не о чем. Я уже даже не пытаюсь считать ноты. Если A Train без проблем доехал до станции назначения, то с Мингусом у меня авария века. Состав на полной скорости сходит с рельсов. Оркестр сдувается в какофоне замолкающих на разных нотах саксофонов, космических глиссандо тромбонов и трагичных, умирающих звуков других инструментов. Дело дрянь. Я, наверное, могу собирать вещи и уходить. Я слышу, как музыканты бормочут. Парень не потянул, и Найджел не хочет играть с такими людьми. И кивок в мою сторону, чтобы я точно понял, о ком идет речь. Мне паршиво и очень стыдно. Я переворачиваю бесполезные страницы партитуры и посматриваю в окно. Энди медленно подходит ко мне. Это была сложная композиция. Он улыбается, но я вижу лишь лицо палача. Извини. Я чувствую, что вот-вот заплачу. Но тут Энди говорит, что ему понравилось, как я сыграл «Woody's Whistle». У меня хороший слух. По крайней мере, он ведет себя как дипломат, думаю я. Но вот сейчас он меня уволит. Как ты думаешь, если возьмешь с собой ноты, то сможешь их выучить в следующей неделе? Я не верю своим ушам. Хватая кипу бесполезных иероглифов, бросая ему «обязательно» и быстро сматываюсь, прежде чем он успеет передумать. Не знаю, что увидел во мне Энди в тот день. Первое прослушивание прошло ужасно, но я твердо решил, что оправдаю доверие и, с трудом разобравшись в нотах, получил место в оркестре. Летние каникулы я проведу у родителей Меган, которые выделили мне комнату в их доме в городе Лидс. Меган нашла нам обоим работу на производстве замороженных овощей в Ханслете. Летом там работают одни студенты. Смена длится 12 часов 7 дней в неделю. Приходят в 8 утра и заступают на работу после рабочих ночной смены. Получают 60 фунтов в неделю. Никогда раньше я не зарабатывал так много. Меган – средний по возрасту ребенок в большой и преуспевающей католической семье. Ее отец работает директором средней школы. Он ворчливый и вспыльчивый глава семьи, состояние которого постоянно колеблется между отеческой теплотой и экстравагантными переменами плохого настроения. Если отец Меган удивляет нас кельтской непредсказуемостью, то ее красавица-мать спокойна, величественна и по-итальянски великолепна. Все члены семьи любят друг друга и постоянно это подтверждают тактильным контактом. Я нахожусь под впечатлением, а потом осознаю, почему Меган так хорошо умеет постоять за себя. Потому что это просто необходимо в условиях, которые сложились в этой удивительной семье. У нее есть старший брат и сестра, съехавшие из родительского дома, но они постоянно приезжают для участия в семейном ритуале в виде воскресного обеда. Кроме этого, у Меган есть младший брат и сестра школьного возраста. Мне кажется, что больше всего члены их семьи любят спорить. При этом это не просто пререкание между родителями, к которым я привык у себя дома, а блестящая игра умов, вызванная страстью к идеям, а также удивительная способность эти идеи выражать. Я не могу понять, в кого я влюблен – в семью Меган или в нее саму. На фабрике есть утренний перерыв на чай, часовой перерыв на обед и еще один перерыв во второй половине дня. Но большую часть 12-часовой смены я сталкиваю с конвейера тонны стручковой фасоли, которая уходит в морозильный цех. Меган и все остальные девушки работают на первом этаже под нашим цехом. Они носят синие комбинезоны и белые шапочки. С Меган мы видимся только во время перерывов. Шум на фабрике стоит страшный, и разговаривать там практически невозможно. Я наблюдаю лишь движение зеленой фасоли по конвейеру, и вскоре мне начинает казаться, что у меня галлюцинации. Я представляю себе батальоны идущих в бой марширующих насекомых. Я кажусь себе самой смертью сметающих насекомых граблями. Это единственное развлечение, кроме, конечно, мыслей о сексе с Меган и уверенности, что после этого ада у меня хватит денег на бас Fender Precision, о котором я так мечтаю. Я положил глаз на этот подержанный Fender в музыкальном магазине Barrats в Ньюкасле еще в начале весеннего семестра. Это искусный инструмент, сделанный в 60-х, с потертостями на грифе между третьим и пятым ладами. Лак пошел трещинами и истерся, а краска во многих местах исчезла. Рядом с новыми инструментами в магазине этот бас кажется побитым жизнью сиротой, и именно это мне в нем нравится. Я совершенно не хочу новый, мне нужен инструмент с историей, которая читается в каждой вмятине и царапине. Я пытаюсь представить себе, сколько музыки на нем сыграли, как выглядели музыканты, державшие его в руках, и о чем они думали, играя на нем день за днем, выступление за выступлением на той или иной площадке. О чем мечтали все эти люди? Насколько им удалось осуществить свои мечты? Почему они продали инструменты, при каких обстоятельствах? Никто в магазине этого не помнит, но я уверен, что смогу продолжить историю инструмента там, где она оборвалась, и придумаю новое славное будущее, на которое прошлое только намекало. Я возвращаюсь в Ньюкасл за неделю до начала новой четверти. Меган остается в Лидсе в доме своих родителей. Добравшись до дома, я с ужасом вижу на кухне мать и Дебору. Мы не виделись с Деборой почти год. Я понятия не имею, какой план у моей матери, и сомневаюсь в том, что у нее вообще есть какой-либо план. Мама организовала эту встречу, судя по всему, в качестве плохо продуманного, спонтанного романтического жеста, родившегося в ее воображении после просмотра старых кинофильмов. Тех самых фильмов, которые мы с ней вместе смотрели дождливыми выходными. Всего того, что подпитывало ее любовь к напыщенной сентиментальности и банальным хэппи-эндам. Она не в состоянии избавиться ни от своих, ни от моих эмоциональных привязанностей. Мама превращается в специалиста по решению любовных драм, врача по вопросам разбитых сердец, человека, способствующего и соединяющего. Несмотря на то, что она желает всем добра, ее вмешательство не приведет ни к чему хорошему. Я начинаю думать, не стремится ли она бессознательно сблизить нас с Деборой, поставив меня на свое место. То есть в состоянии, зависшее между любовью и долгом, практичностью и идеализированными отношениями. Мы никогда не обсуждали с мамой ее собственное состояние. К тому же, ни один из нас не обладает вербальными способностями. У нас нет общего языка, способного выразить всю запутанность ситуации. У нас нет общего багажа книг, который мог бы проиллюстрировать параллели и специфические черты наших жизней. Такое ощущение, что я должен стать ею, чтобы понять свою собственную мать. Мы словно персонажи примитивного, кукольного и очень дурацкого представления, этакой таинственной пьесы без автора. И вот сейчас бывшие любовники вновь соединились, и моя мама прекрасно знает, что на меня действует тот же сентиментальный и детский набор слов. Вполне возможно, что корни проблемы уходят в скудный словарный запас. Слово «любовь» кажется недостаточным для описания концепции с такими сложными оттенками, формами, а также степенью интенсивности. У эскимосов существует 20 разных слов для обозначения снега, потому что они живут в местах, в которых разница между разными видами снега имеет принципиально важное значение. Следовательно, наличие разных слов призвано отражать эту важность. А мы отдаем столько времени, силы и энергии, думая о любви, любя, будучи любимыми, стремясь к любви, живя ради любви и умирая во имя любви, и имеем всего лишь одно короткое и прозаичное слово, не намного более эффективное и описательное, чем слово «ебаться», для того, чтобы выразить чудесное и удивительное разнообразие вариаций сексуально-полового общения. Ситуация похожа на ту, как если бы городской житель попал в джунгли и использовал бы слово «деревья» для описания разнообразной растительности. В джунглях есть растения, которые можно потреблять в пищу, которые лечат и которые могут убить. Поэтому чем быстрее городской житель разберется с точным названием растений, тем лучше для него. Но так как я позволил, чтобы всю эту революцию эмоций остановил мелкий и пресный поток вод поп-культуры, единственное, что мне остается, это воздеть к небу мои руки неандертальца и скрипеть зубами. Что я могу поделать, если Дебора следует всем указаниям режиссера и выглядит потрясающе, как кинозвезда? Не хватает только звука скрипок, но слезы все равно льются из глаз, и вот уже Дебора в моих объятиях, моя мама плачет, и ничем хорошим для меня это не закончится. Из-за неожиданного вмешательства мамы мне приходится еще раз расстаться с Деборой, и сделать это во второй раз оказывается еще сложнее, чем в первый, хоть я и уверен, что люблю Меган, а Меган любит меня. В начале осеннего семестра я переезжаю в квартиру Джерри в Джессмонде. Меган с несколькими подругами снимает квартиру в паре километров от меня. Мы не живем вместе, но студенты колледжа считают нас парой. Опасность нежелательной беременности никогда нас не оставляет. Каждый месяц мы переживаем период томительного ожидания. Безопасный секс и презервативы – это не для нас. Мы живем в состоянии счастливого сексуального фатализма, а я слишком хочу трахаться, чтобы хоть чуть подстраивать свои желания под женский менструальный цикл. Но когда ее цикл сбивается на неделю и Меган утром мутит, мы думаем, что дни нашей свободы сочтены. Она ложится в кровать, а я ухожу в колледж, и лекции становятся нечленораздельным бормотанием на фоне разыгрывающейся в голове драмы. «У нас будет ребенок, мы поженимся, я найду работу, и все будет хорошо». В тот вечер у меня выступление. Вместе со старым пианистом и барабанщиком я играю на танцах. Оба склонившиеся над своими инструментами музыканта уже намного старше пенсионного возраста. У пианиста пучок серебряных, детских волос аккуратно зачесан от левого уха через темечко на правую сторону лысого, блестящего и покрытого старческими пигментными пятнами черепа. На голове барабанщика темный и густой парик, который настолько сильно входит в контраст с его бледной кожей, что кажется, будто на его голове свернулась кошка. За исключением еле заметных шевелений пальцев и кистей, оба выглядят совершенно неподвижными. Кажется, что беззубый 80-летний старец за барабанной установкой сбивает щеточками яйцо, и от любого другого более активного движения его хватит Кондратий, а пианист наигрывает мелодии часового попурри вальсов, фокстротов и квикстепов. Правой рукой пианист подает едва заметный сигнал о том, как изменится ключ. Если следующим ключом будет соль мажор, то он поднимает один иссохший палец, чтобы обозначить повышение на полтона. Если он поднимает два пальца, мы играем в ключе ре, три пальца – ля и так далее. Бемольную тональность он обозначает, показывая одним пальцем в пол для нот фа, двумя для си мажор, тремя… Больше никакой коммуникации между нами не происходит. Я должен узнать мелодии в течение двух тактов и подстроиться до следующего изменения тональности. Наверное, эти старики играли в неизменном порядке одни и те же композиции, начиная с 30-х годов. Я слушаю с напряжением вора, взламывающего замок сейфа, стараясь угадать изменения гармонии до того, как они произойдут. Это очень непростая задача. Через час мы удаляемся за сцену на перерыв. Музыканты молча едят принесенные с собой бутерброды. Мне кажется, что у них ничего не менялось год за годом, десятилетие за десятилетием. Они играли одни и те же мелодии в одном и том же ключе, носили все те же смокинги одно выступление за другим. Я боюсь спросить, что стало с их басистом, потому что подозреваю, что он мог умереть. С одной стороны, я чувствую, что мне сделали одолжение, я учусь древнему искусству у мастеров, а с другой не могу понять, зачем я здесь оказался и почему не провожу время с людьми моего возраста. После перерыва мы снова выходим на сцену, и пары танцующих в яркой обуви плывут по паркетному полу. Подобные танцы неизменно заканчиваются композициями «Bradford Barn Dance», «Хоки-коки» и под самый занавес «Вальсом». Я упаковываю свой инструмент, и пианист передает мне две мятые банкноты по 5 фунтов и скрипит, как старая дверь. «Ты нормально поспевал? Но все же стоит выучить изменение мелодии в «Stella by Starlight». Барабанщик поправляет свой парик, показывает мне поднятый вверх большой палец и без зуба улыбается. Я возвращаюсь в город. В моем кармане лежат две банкноты, и я размышляю о том, смогу ли с такими заработками содержать семью и обречен ли я до гроба играть на подобных мероприятиях. Меня передергивает от одной этой мысли, и я думаю о бедной и больной Меган. Как мне жить дальше? По пути назад я проезжаю кольцевую транспортную развязку в конце Coast Road. Дело происходит в марте, и весь островок в центре кругового движения покрыт нарциссами. Я нарезаю два круга вокруг островка, и в моей голове складывается план. Я паркуюсь на улице поблизости. Раннее утро, вокруг никого нет. Я осматриваюсь, не вижу полицейских и перехожу дорогу к островку. Через полчаса я вхожу в квартиру Меган и медленно открываю дверь ее спальни. В руках у меня огромный букет нарциссов, освещающих комнату желтым светом. Меган начинает плакать, и я тоже лью слезы. На следующий день мы понимаем, что нас пронесло. Она не забеременела. мы чувствуем облегчение, смешанное с невысказанным сожалением. Не существует ни одной официальной фотографии группы «Феникс Джазмен», по той причине, что никто никогда не дал бы нам работу за наш внешний вид. Весной 73-го года по выходным я начинаю играть в составе этого коллектива. На сцене мы выступаем в одинаковых костюмах, состоящих из розовой нейлоновой рубашки и серых штанов. Я играю на басу, мне 21 год, и я самый неопытный член группы. Руководитель ансамбля и тромбонист Гордон Соломон даст мне прозвище «Стинг». «Феникс Джазмен» играли со времен бума традиционного джаза 50-х годов. Большая часть материала Луиса Армстронга, Кинга Оливера, Сиднея Бэше и Бигса Байдербека записана еще до войны. В Англии было много поклонников и исполнителей такой музыки, среди которых был Джордж Мелли, Хамфри Литтлтон и Крис Барбер. Эти музыканты играли произведения, похожие по саунду на биг-бенды Гленна Миллера и The Dorsey Brothers. Традиционный или новоорлеанский джаз был более грубым и аутентичным, был ближе к своим блюзовым корням, чем более сложная танцевальная музыка, появившаяся позднее. Желание звучать более правдоподобно привело к тому, что многие музыканты начинали играть в небольшом составе, то есть в группе чаще всего была ритм-секция, а также три солирующих инструмента – труба, кларнет и тромбон. Часто трубач играл основную мелодию, а два остальных инструмента – импровизацию на ее тему. Музыка такого типа развивалась и достигла своего апогея в бибоп-импровизациях Чарли Паркера, Дизи Гиллеспи и Тилониуса Монка. Но британские музыканты-любители большей частью игнорировали эту тенденцию и старались воссоздать музыку прошлых лет. Подобных коллективов в пабах и клубах Ньюкасла было достаточно. Старые музыкальные традиции сохранили такие группы, как River City Jazzmen, View Care Jazzmen и Phoenix Jazzmen. В разное время я играл во всех перечисленных группах и полюбил бурную полифонию этих ансамблей, когда они разыгрываются и несутся на всех парах, словно поезд. Я считаю, что эта музыка не менее выразительная, интересная и висцеральная, чем рок-н-ролл. Мы исполняли композиции 12th Street Rock, Tiger Rock, Bell Street Blues и Basin Street с фанатизмом евангелистов, хотя музыка, которую мы играли, была совершенно немодной. В начале 70-х годов популярным был глэм-рок. Стадионы собирали на одном конце спектра Дэвид Боуи, Марк Болан, а на другом Гарри Глиттер и Свит. Я носил форменную ужасную розовую нейлоновую рубашку ансамбля с определенным чувством извращенной гордости. Мы выступали по субботам в рабочих клубах после игры бинго. Зачастую безучастными слушателями нашего архаичного и анархичного искусства были шахтеры с женами в Кремлингтоне, судостроители в Сандерленде и рабочие химических предприятий Тиссайда. Во всех смыслах это была весьма взыскательная и не самая расположенная аудитория, но мы верили, что наши энтузиазм и страсть смогут затмить для людей тот факт, что мы играем совершенно несовременную, неактуальную музыку и выглядим немодно. В большинстве случаев наши выступления проходили без эксцессов. Из клуба нас выбросили всего лишь один раз. Мы играли в рабочем клубе на севере Англии. Главным событием того вечера были далеко не мы, а бинго. В бинго все организовано, словно это не игра, а какой-то полурелигиозный ритуал. Главным жрецом является ведущий игры, выкрикивающий номера. Он сидит в центре сцены, за большой коробкой из плексигласа, наполненной цветными шариками для пинг-понга, каждый из которых имеет номер от 1 до 100. Внутри коробки установлен электрический вентилятор. Когда его включают, начинается активное броуновское движение шариков, которое по одному засасывает специальную трубу, откуда ведущий их вынимает. Он громко произносит номер каждого шарика и откладывает их в другую емкость. «Класс Келли, номер 1». «То, что доктор прописал, номер 9». «Даунинг-стрит, номер 10». «Две маленькие уточки, 22». «Две толстые дамы, 88». «Это того стоило? 7,6». Вынимающим шарики и объявляющим их номера является чаще всего секретарь клуба. Он зачитывает номера с торжественностью читающего приговор судьи. Для понимания этой истории важно подчеркнуть, что жерло трубы перекрывает пластиковая мембрана, которая не дает шарикам вылететь и фиксирует каждый из них до тех пор, пока его не вынет ведущий. Действие этой истории происходит в Сандерленде, в клубе Red House Farm Social Club, расположенном в рабочем квартале на севере города. Группа Phoenix Jazzmen должна выйти на сцену в 9 вечера после игры бинго. Вечер только начинается, и мы расслабляемся в гримерке, в которой стоит плексигласовый аппарат для игры в бинго. Мы — это Гордон Соломон, он же Солли, руководитель ансамбля. Он прекрасно играет на тромбоне. У него слегка детское пухлое лицо, и выглядит он вполне невинно, хотя в жизни обладает озорным остроумием на грани садизма. Дон Эдди, Один из самых сумасшедших и виртуозных барабанщиков, с которыми мне довелось работать. Когда играешь с ним, кажется, что тебя привязали к передней части локомотива скоростного поезда. Крупный мужчина за 40, он лыс и носит усы с закрученными концами. Дон – алкоголик, но это ему не мешает. Грэхэм Шепард – кларнетист-эксцентрик, интеллектуал под прикрытием, студент, изучающий музыку и большой бабник. Его коронным номером во время выступления является композиция «Stranger on the Shore» Акера Билка. Грэхэм ненавидит эту песню всеми фибрами души, и Гордон, будучи добрым и понимающим руководителем ансамбля, заставляет его играть эту композицию каждый раз, когда мы выступаем. С точно таким же садизмом Гордон заставляет меня петь композицию «Never Ending Song of Love» старых добрых Seekers. У меня нет совершенно никакого желания это делать, но тем не менее я это делаю. И, наконец, последний член нашего коллектива – вокалист и тромбонист Ронни Янг. Милейший человек. Ему уже за 50, и он поет гораздо лучше, чем играет на тромбоне. У джазменов принято, что во время соло нужно импровизировать, создавая что-то новое и свежее. Ронни в импровизации полный ноль. Он играет только то, что уже разучил, повторяя свое соло нота в ноту каждый раз в каждой песне на каждом выступлении. Мы к этому привыкли, и во время его соло играем тоже совершенно одинаково. Ронни спокойно воспринимает наши шутки по поводу своего соло, потому что умеет реветь как Армстронг и заливаться соловьем как Синатра. Гордон обсуждает с нами программу сегодняшнего вечера. «Ронни, ты сегодня не сорвешь высокую ноту в Caravan, как делал пару раз раньше? Не делай этого, иначе я буду звать тебя сорванный До. Дон, ты знаешь, как называют человека, который тусит с музыкантами?» «Как, босс?» «Барабанщиком!» «И, кстати, не надо играть Tiger Rag так быстро, это не гонка. Когда ты в прошлый раз ее играл, я думал, что клуб горит». Пока наш бесстрашный руководитель вдохновляет нас перед концертом, он облокачивается на бинго-машину и теребит рукой пластиковую мембрану в конце трубы. Ту самую мембрану, которая держит шарики внутри конструкции. «Стинг, мой дорогой мальчик!» Он уже несколько недель так называет меня, хотя я всего лишь один раз пришел в свитере с черно-желтыми полосками, в котором я действительно был похож на осу. Тем не менее, музыканты начинают называть меня этим дурацким прозвищем. «Ты мог бы...» Раздается громкий звук, словно выстрелили из стартового пистолета. «Ах ты черт!» Маленький, но очень важный кусочек пластика оторвался и остался на руке Гордона. Мы в шоке. Рабочие воспримут это не просто как вандализм. За это нас принесут жертву. На лице Гордона уже нет ироничного выражения. Его рот открыт, а в глазах обреченный вид осужденного. В этот самый момент входит председатель клуба, официозный персонаж, которого Гордон называет Сиропом. У него такие черные волосы, и их так много для человека его возраста, что нет никаких сомнений – это парик. Сироп входит в комнату с двумя людьми, которые пришли вывести драгоценный аппарат на сцену. Они относятся к нему как к святому Граалю. Испуганный Гордон пытается объясниться. Произошла трагедия, но председатель клуба, чей парик сидит на голове слегка косо, произносит: «Парни, сыграйте сегодня что-нибудь из хит-парада, чтобы девчонки могли потанцевать, и давайте без джазовой лабуды, которую вы играли в прошлый раз». Гордон пытается вставить слово, но уже слишком поздно. Плексигласовую коробку вывозят из комнаты и ставят в центре сцены. Председатель клуба окидывает нас взглядом и выходит, как актер-трагик. Все замолкают, как только председатель встает перед микрофоном. «Дамы и господа, вас сегодня будут развлекать, если так, конечно, можно выразиться, Феникс Джазмен. Мне они не особо нравятся, но некоторым из вас они, возможно, придутся по вкусу». Гордон шепотом просит Ронни выйти на улицу и завести микроавтобус. Мы ждем дальнейшего развития трагедии. И вот сейчас, без проволочек, перейдем к главному мероприятию вечера с призовым фондом в 100 фунтов наличными. За машиной сидит секретарь клуба. Он положил ладонь на выключатель, а зрители застыли с карточками на столе и шариковыми ручками в руках. «Господин секретарь, включайте, пожалуйста!» Машину включают. Вентилятор начинает работать, и тут в ошеломленную аудиторию летит шквал ярких шариков для настольного тенниса. Шарики попадают людям в пиво, в парики и декольте, прыгают по полу под ногами официантов с подносами. Члены коллектива «Феникс Джазмен» замерли между сценой и гримеркой. На наших лицах застыло выражение вины и стыда. Председатель клуба медленно поднимается и указывает на нас обличающим перстом, и мы слышим рев публики, который вполне был бы уместен во время публичной казни. Мы бежим со всех ног. Мой последний год обучения в колледже, я хожу на лекции, пишу эссе, по выходным работаю с Феникс Джазмен. До получения диплома мне необходимо пройти практику, и меня отправляют в озерный край, в небольшую деревушку Трелькалт, расположенную на северном склоне холма Бленкатра, который местные называют Седлбэк. Меган проходит практику в Уолсенде. Получается, что мы не будем видеться 5 или 6 недель. Трелькалт находится в широкой, созданной ледниками долине между Кэсвиком на западе и Пенруддеком на востоке. За деревушкой и к северу от нее находятся Бленкатра и Скидоу, а на другой стороне долины, где-то в 1,5 километрах, склоны более пологого холма – Клоухэт. Здание школы построено из местного гранита и сланца. В школе всего 2 классные комнаты. Рядом со зданием серая школьная площадка, расположенная в тени холма. Этому зданию около 100 лет, и за это время в нем мало что изменилось. В школе работают 2 человека. Это директор школы мистер Старридж, добродушный мужчина, которому уже за 60 и который должен в следующем году выйти на пенсию, и мисс Андерс, немного сварливая, но добрая старая дева, недавно переехавшая из Кэсвика, так как летом в город слетается слишком много туристов в капуцинках и туристических ботинках. Мисс Андерс предпочитает Трелькалт, в котором по сравнению с Кэсвиком тихо и спокойно. Мистер Старридж преподает здесь со времен войны. Приглушенные серые оттенки его одежды и волос, а также угловатые черты лица, кажутся вырезанными из того же местного камня, из которого построили здание школы. Ученики выглядят вполне довольными и счастливыми. Я готов с легкостью предположить, что они на всю жизнь останутся жить в этой долине, с холодным безразличием и пожиманием плечами, глядя на загруженную дорогу в Кэсвик. Я очень быстро влюбляюсь в эти места и каждый день после школы гуляю по холмам, поднимаясь вверх на несколько шагов, оборачиваюсь и наслаждаюсь видом долины под покровом облаков. По выходным я возвращаюсь в Ньюкасл, в пятницу ночую у Меган, в субботу за 10 фунтов играю с Феникс в каком-нибудь клубе. Днем в воскресенье я играю с биг-бендом в университетском театре, после чего еду на машине назад в деревню. Вечером в воскресенье дорога в эту сторону пустая. После крутого подъема на вершину Эмблсайда, приблизительно 20 километров, дорога петляет вниз. Наклон достаточно крутой для того, чтобы выключить мотор и, держа руку на ручнике, курсировать вниз до Пенрита. Я купил себе новый автомобиль, и у меня такое ощущение, словно я плыву на сухопутной яхте. Ветер дует мне в лицо, солнце заходит на западе и светит из-под облаков, и мой автомобиль беззвучно спускается вниз до ждущей меня долины. Моя преподавательская практика проходит успешно. Директор школы, мистер Старридж, настолько ко мне расположился, что предложил постоянный контракт, начиная с осени. Он говорит, что я нравлюсь и детям. Я очень тронут и благодарю его за комплимент, а также прошу дать немного времени обдумать его предложение. В тот вечер я забираюсь на вершину Клоухэт. Стоя на вершине, я смотрю вниз и вижу всю свою жизнь. Как я старею и, как мистер Старридж, становлюсь седым и сгорбленным, с кожаными заплатками на локтях пиджака. Я представляю себе, как каждый вечер возвращаюсь в каменный коттедж, в саду рядом с которым меня ждет постаревшая Меган. Около двери вьются по решетке розы, в камине горит огонь, у меня есть книги и музыка. Жизнь течет тихо и мирно, никаких сложностей, волнений, тщеславия и излишних амбиций. После проведенного в городе детства такая картина возможного будущего может и кажется заманчивой, но всего лишь на мгновение. Я знаю, как отвечу директору школы. Дело идет к вечеру, и я быстрым шагом спускаюсь с горы в деревню. Из дневника. Лето 1973 года. Это может проявиться в рассеянном взгляде, который она бросает в окно, или на мгновение в отсутствующем взгляде, когда ты к ней обращаешься, или в сдержанном тоне голоса, когда она отвечает, или в очень тонкой химии прикосновений и вкуса кожи, когда целуешь ее тело, или в каком-то шестом чувстве, которое ты не в состоянии точно определить, но после того, как вы закончили заниматься любовью, ты все отчетливее слышишь эти сигналы, которые звучат громче любых слов. Если ты, конечно, хочешь их услышать или достаточно честен с самим собой, чтобы их признать. Но мы пытаемся стряхнуть себе эти чувства, словно это какой-то лишний раздражающий фактор. Незваный гость на этом празднике жизни. Не сейчас. Говоришь ты себе, находя причины и отговорки для того, чтобы заняться чем-то, как ты считаешь, более важным. Но эти подспудные чувства не исчезают. Они мрачно сидят в углу, чтобы снова появиться в ночной тиши, когда она спит и у нее такое детское лицо. Когда она выглядит такой беззащитной и красивой, и ее рот слегка приоткрыт, а волосы разметались по подушке, ты протягиваешь руку и прикасаешься к ней, а она бессознательно поворачивается от тебя к окну, и вот тогда вопросы и сомнения появляются в душе с новой силой. И ты уже не можешь уснуть. Вечер пятницы. Я, как и все остальные на моем курсе, закончил практику и вернулся домой. В квартире нашего общего приятеля Тима Арчера будет небольшой праздник. Тим – звезда курса драматического мастерства, на который ходила Меган. В его поведении есть доля харизматичного сумасшествия, которое может оказаться чистым позерством. Тим начал рано лысеть. Как-то интересно, так как должен лысеть интеллектуал. Его энергия бьет фонтаном, словно он сумасшедшая марионетка, но я подозреваю, что он сам дергает за ниточки. У него на груди круглый значок, на котором от руки написано «М. Пруст». Нам с Меган очень нравится Тим. В его юморе всегда есть самоирония, хотя его шутки не всегда смешные. На этом вечере присутствуют почти все наши однокурсники, парни пьют лагер, девчонки – дешевое вино. Боб Марли поет «No woman, no cry». Меган оживленно беседует с Дереком, старым приятелем Джерри из Лидс. Дерек – лощеный красавец, мускулистый учитель географии и альпинист с бородой и пронзительными голубыми глазами. Я болтаю с двумя девицами с курса английской литературы. На социальных мероприятиях мы с Меган тусим по отдельности и даже можем позволить себе флиртовать с другими людьми, не боясь последующих сцен ревности. Должен признать, что такая модель поведения дается Меган лучше, чем мне. Но я учусь. Мы делимся друг с другом мыслями и переживаниями о выбранной профессии. Я все еще надеюсь, что жизнь повернется так, что мне не придется преподавать. В который раз в голове проносится эта мысль, и я бросаю, как мне кажется, незаметный, но собственнический взгляд на Дерека и мою девушку. Все немного напиваются, немного танцуют, говорят до первых петухов. Мы знаем, что у нас в запасе еще целый семестр до того, как мы перестанем быть студентами. Я с облегчением думаю о том, что у меня еще есть некоторое время, и одновременно с ужасом представляю себе, когда эта лафа закончится. Практика Меган в Уолсенде тоже прошла вполне успешно. По ее словам, она не ожидала, что мой родной город окажется таким непростым и жестким местом. Я делюсь с ней представлениями о нашем совместном будущем, она улыбается и целует меня в щеку. Но ничего не говорит. Практически каждую субботу около 6 часов я встречаюсь с членами Phoenix Jazzmen в баре отеля «Дуглас» рядом с центральным вокзалом. Мы выпиваем по коктейлю и выезжаем на двух автомобилях туда, где назначен концерт. В основном дорога занимает не больше часа, и довольно часто я еду в машине с Ронни и Доном. Во время поездки они веселят друг друга смешными историями о том, какие забавные случаи приключились с ними во время выступлений, с какими группами они играли и о женщинах, которых они знали. Однажды мы играли в нудистской колонии на курорте Клиторпс, и нам запретили выступать в одежде. Мне, играющему на барабанах, было абсолютно без разницы, а вот у Рони, для того, чтобы прикрыть свой срам, была лишь одна флейта пиккола. Помню, в первом ряду стояла тёлка с такими огромными буферами. Не имеет значения, насколько правдивыми были все эти истории. Главное, что парни вспоминали времена своей молодости, и вся жизнь была впереди. Я никогда не позволял себе усомниться в правдивости того, что они говорили. Сидя в машине, мы ржали всю дорогу до Тиссайда, и зачастую веселых историй хватало и на дорогу назад. В тот вечер мы с Ронни сидели в баре отеля «Дуглас» и играли партию в домино, когда вошел бесстрашный руководитель нашего ансамбля Гордон. Обычно он всегда был на позитиве, но в тот вечер, напротив, выглядел совершенно подавленным. Только что на всякий случай перезвонил агенту, и выясняется, что в клубе на этот вечер ангажировали другую группу. Вот козлы! В общем, нам не надо ехать в Стоктон. А где все остальные? Гордон расстроен. За вечер каждый из нас зарабатывает приблизительно по 5 фунтов. Эти деньги совсем не лишние. А агент может предложить нам что-нибудь другое? Не, уже слишком поздно. Мы решаем, что в эту субботу у нас выходной, и ждем, пока появятся остальные, чтобы им об этом сообщить. Когда я понимаю, что остальные члены группы собираются зависнуть этим вечером в баре, я прощаюсь, решив удивить Меган своим ранним возвращением. Правда, к концу вечера я пожалел о том, что не остался с парнями. «Перестань! Как-то ты не знал!» – удивленно спрашивает меня Джерри. «Я уже несколько недель знал о том, что Меган спит с Дереком. И заметь, все это время я был в Бристоле». Спустя 2 недели мы сидим в баре Cradle Well в районе Джессмонт. Перед нами 2 наполовину выпитых бокала с пивом. Джерри уволился из ночного клуба в Бристоле и ищет работу в Ньюкасле. После измены Меган настроение у меня самое поганое, и я рад видеть Джерри, хотя не могу сказать, что тот сильно меня поддержал. Наверняка мой старый приятель пытается мне помочь и донести простую мысль насчет верности Меган. Мы были вместе почти 2 года, и я решил, что нашел свою половинку, с которой мне суждено будет до конца жизни. Но пока от того, что говорит Джерри, мне не становится лучше. Я 8 дней не ел, похудел почти на 15 килограммов, не брился, и теперь с бородой выгляжу почти как эта тварь Дерек. «К тому же», — говорит Джерри, — Она была моей девушкой, и ты ее у меня увел. Она всего 5 минут была твоей девушкой, и я ее не уводил». Он прикуривает и выдыхает дым прямо мне в лицо. «Не парься, это не конец света». «Правда?» «Это точно. Слушай, я тут узнал кое-что интересное. Энди Хадсон говорил мне о том, что набирают музыкантов для того, чтобы играть в оркестровой яме в театре. Ты уже нормально читаешь ноты?» «Нормально», — мрачно отвечаю я. Джерри осматривается по сторонам, чтобы убедиться в том, что нас никто не подслушивает, и наклоняется ближе ко мне. «Слушай, в университетском театре собираются ставить мюзикл «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов». Им нужны молодые музыканты, и там платят вполне адекватные деньги». «Адекватные?» — переспрашиваю я. «Это сколько?» 60 в неделю, 6 вечерних представлений в неделю и 1 утреннее. 2 недели репетиций гарантировано минимум на месяц». «Интересно?» Размышляя над предложением, я откинулся на спинку и покачался на 2 задних ножках своего стула. 60 фунтов в неделю я в последний раз зарабатывал, когда вместе с Меган работал на фабрике по производству замороженной стручковой фасоли. «Интересно». Последующие несколько недель оказались не самыми простыми в моей жизни. Колледж казался слишком маленьким для троих. 2 любовников и 1 парня, которому наставили рога. Меня утомили перешептывания за спиной, полные сострадания и сожаления взгляда, а также прочувствованные добрые советы доморощенных психологов. Даже учителя пытаются советовать, как мне жить дальше. Все это ужасно раздражает, и я чувствую себя совершенно омерзительно. Когда я приезжаю к родителям, мама в ужасе от того, как сильно я похудел, и готовит мне на ужин огромные порции, которые я не в состоянии съесть. У нее хватает так-то не расспрашивать меня, в чем дело, и я ничего ей не говорю. Она уже сотни раз видела это кино. После того, как в любовном треугольнике я долго исполнял роль своей матери, жизнь заставила меня побыть в шкуре отца. Мюзикл «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов» Тим Райс и Эндрю Ллойд Уэббер написали, когда еще учились в школе. Многие считают, что это их лучшее произведение. Ветхозаветная библейская история Иосифа Прекрасного и его разноцветного плаща, всеобщего объекта зависти. Его продают в рабство в Египет, где тот становится советником фараона и в конце концов мирится с членами своей семьи. В общем, это настоящий миф, переложенный на рок-музыку в стиле 50-х годов, с отличной аранжировкой и просто очень милое произведение без каких-либо претензий. Мюзикл поставит режиссер Гаррет Морган. Произведение неожиданно станет хитом 1974 года и будет проходить при полном зале на сцене целых 10 недель, то есть гораздо дольше, чем планировали. Я рад, что после долгих мытарств у меня будет хорошо оплачиваемая работа в профессиональном коллективе. Именно к этому я и стремился все эти годы. Каждый вечер я прихожу на работу, на сцене стоит огромная стальная конструкция, у меня есть свое рабочее место с пюпитром и лампочкой для подсветки нот. В предвкушении представлений публика рассаживается в зале и галдит. Мне нравится суета и беготня за сценой перед началом мюзикла. Артисты в гриме и костюмах преображаются в героев или злодеев, стариков и юных соблазнительниц, перед выходом на сцену успокаивая нервы последней сигаретой и шутками. Я влюбляюсь в волшебство театра, дешевой иллюзии и кичевого гламура, в шум и притворство. У меня нет никакого желания становиться актером. Просто мне нравится находиться здесь и играть на басу в своей темной пещере. Я придумываю себе, что все происходящее на сцене построено на невидимом пульсирующем звуке, который издает инструмент в моей руке. И когда в зале гаснет свет и в тишине дирижер поднимает свою палочку перед первыми звуками музыки, я чувствую себя до смешного счастливым. Нашего дирижера, похожего на большого плюшевого мишку, зовут Эван Уильямс. Он машет палочкой, глядя на ТВ-монитор и слушая через наушник сообщения от людей, отвечающих за освещение, словно это сообщение от самого Господа Бога. На гитаре играет местная легенда Джон Хедли, на барабанах тоже хорошо известный Ронни Пирсон. Джон некоторое время играл в Феникс Джазмен, а до этого коротко, но успешно выступал в Лондоне с группой барабанщиков Блинки Дэвидсона. А до всего этого был одним из моих любимых местных блюзовых музыкантов. Джон похож на белого Хендрикса. Копна светлых волос обрамляет его худое мрачное лицо. Он худой, как спичка, и похож на большой скелет птицы на 2 длинных худющих ногах. Джон – милейший парень с отличным чувством юмора и великолепный гитарист. Думаю, он через многое прошел и придерживается простой философии, веря в терапевтическую дисциплину музыки. Говорят, что когда-то давным-давно Ронни Пирсон мог войти в состав The Beatles, когда им был нужен барабанщик. Ронни из города Уоррингтона, расположенного рядом с Ливерпулем и приблизительно одного возраста с Битлами, но я никогда не буду спрашивать его по поводу этой истории. Я не хочу расстраиваться, если все окажется выдумкой. Через Ронни я стараюсь сохранять свою связь с великими музыкантами. Вообще, у Ронни были случаи, когда он мог бы стать очень известным, но не стал. Например, Ронни ушел из группы Backdoor как раз в тот момент, когда те становились популярными. И потом, когда я сам стал известным, у Ронни было чувство, что удача обошла его стороной. Он супер-барабанщик, безусловно. Он востребован как студийный музыкант и очень профессионально умеет играть в разных стилях. Очень многие барабанщики считают его лучшим из лучших. Мы с Джерри просто счастливы играть в одной группе с такими людьми. Я, наконец, пришел в себя после измены Меган и начинаю обхаживать девушку из колледжа по имени Лиззи. Она высокая блондинка и, вне всякого сомнения, самая красивая из всех студенток вуза. Мои шашни с Лиззи вызывают у Меган странную реакцию. Однажды, не знаю почему, то ли у нее с Дереком не клеится, или ей не по себе от того, что я теперь с красоткой Лиззи, Меган говорит, что хочет ко мне вернуться. Я с огромной радостью информирую ее, что это невозможно. Как в диалоге из любимых моей матерью ужасных фильмов, я говорю Меган, что больше не в состоянии пережить столько боли, хотя на самом деле мне просто нравится Лиззи. При этом мое сердце словно вращающаяся дверь дешевого отеля. В отношениях с Лиззи я не беру на себя каких-либо обязательств и не готов впрягаться в долгую историю. Меня манят романтика и свобода.